а по некоторым данным и сам кайзер. Они прямо попросили ее передать царю, что Германия желает прекратить войну с Россией. Ту же просьбу повторил Васильчиковой, приглашенный в Дармштадт, великий герцог Гессенский, брат царицы. Это свое третье письмо к царю Васильчикова заключает следующими строками. Оно будет вручено дежурному флигель-адъютанту для передачи в собственные руки вашему величеству. Я смею просить, ваше величество, приказать мне дать ответ, который я могла бы передать фон Ягову. Если ваше величество решит с высоты вашего престола произнести слово «мир», если вы назначите доверенное лицо, одновременно такое же лицо будет послано отсюда для первых переговоров. Напрасно сомневалась Васильчикова в судьбе подметных писем, продиктованных ей Вильгельмом и Францем Иосифом. Они все дошли по назначению и довольно быстро. «Посылаю тебе письмо Маши из Австрии», можно было прочитать, например, в депеше Александры Федоровны супругу от 9 марта 1915 года. Ее там просили написать тебе в пользу мира. И сам прочитал, и ближайшим доверенным дал Николаю Николаевичу, Сухомлинову, Сазонову, Кудашеву, представителю МИДа приставки. Вильгельм записывает Сухомлинов 24 марта в своем дневнике. Закидывает удочки через лиц, находящихся за границей и близких государю. Обмен посланиями сопряжен для Романовых с большой опасностью. Поэтому они конфиденциально вызывают Васильчикову домой. Австро-германская разведка, обычно жестокая и бескомпромиссная, на этот раз русскую фрейлину почтительно выпускает. Более того, сама любезно доставляет ее на границу, выделив для сопровождения 4 агентов. Развеяно с дымом. Через 6 месяцев после своего третьего берлинского письма Николаю II, 19 ноября 1915 года фрейлина Васильчикова прибыла на русскую землю. Первые минуты оказались для нее неприятными. Офицеры 6-й армии, Северный фронт, задержали ее, привели в свой штаб и подвергли допросу. Предъявив пропуск на переход границы, выданный русским посольством в Стокгольме, фрейлина объяснила, что едет в Россию по семейным обстоятельствам. Выезду ее из Германии содействовал великий герцог Гессенский. Назад она отправится дней через 12-15. Начальник штаба армии генерал Бонч-Бруевич телеграфирует о задержанной генералу Алексееву, начальнику штаба ставки. К своему удивлению, он получает от Алексеева телеграмму: «Васильчикову пропустить. Досмотр не нужен. Наносить личные унижения тоже нет надобности». Несомненно, за этими указаниями Алексеева стояли царица или царь. Васильчикова без осложнений провезла через границу пачку писем кронпринца, великого герцога Гессенского, принцев и принцесс прусских и баварских. Были переданы письма царской чете, великим княгиням Елизавете Федоровне, сестре царицы, и Марии Павловне, бывшей принцессе Мекленбург-Шверинской, Сазонову, Голицыну, Самарину. Обличая Васильчикову с думской трибуны, Родзянко в те дни заявил, что она добивается, хотя и тщетно, приема у Сазонова.